Глава 21. Пыль, поднятая терсоветовским Рафиком, все никак не оседала. Ветер, уже довольно сильный, порывистый ветер, закручивал ее гибкими столбиками и мотылял вдоль улицы. Изменился и цвет неба, и на севере по-прежнему еще не была видна, но уже предчувствовалась гряда туч. Прохлада и дождь, спасительный дождь для иссушенных Карпат, приближались. И чувствовалось, что уже ничто не может отвратить его приход. И хотя солнце еще ярилось, и резкие порывы ветра только на мгновение обжигали людей, весь мир уже, казалось, оживал, высвобождаясь от долгого плена. Тополя звенели радостью, пробовали голоса птицы, и даже немноголюдные, день-то рабочий, улица поселка повеселели, расцвеченные яркими хусточками. Остались считанные часы. Скоро, скоро все изменится. Правда, сначала укатит терсоветовский Рафик, увозя Данья. Его все же отстранили от дальнейшего пути по маршруту. Ничего страшного с ним не сделают. Все-таки молния на сегодняшний день относится к разряду стихийных явлений. А с такими у нас все же разговор особый. Официальный результат расследования. Горланов поражен молнией. Смерть наступила мгновенно, и уже мертвое тело скатилось по крутому склону к тому месту, где его и нашли. Рюкзак с выдранной с корнями травой, орники горной, обнаружен повыше, на лугу, зацепился за камень. Все провели вечер именно так, как рассказывали или хотели рассказать с самого начала. Данья был у друга, там и заночевал. Пал Саныч ходил в РЭС, позвонил и договорился о машине. А затем издали наблюдал, как Зинаида корячится на дискаре. Женька храбро пропил студенческий трояк в местном баре, полагая, видимо, что нервы есть только у него, и ничто, как коктейль, их не укрепит. И даже с Вадимом все было так, как я догадался. Рассорившись с Горлановым и съездив его разик как следует, он вернулся на переговорный, а потом пошел провожать Христинку, и не смогли они расстаться до утра. Почувствовали друг в друге важнейшее – опору и понимание. Когда нам объявили результаты расследования, когда выяснилось, что никакая тень на Вадима не легла, скорее всего, Горланову не так уж крепко досталось. Отключился больше от страха. Мы еще немного поговорили. Фролов не торопился. Христина еще не закончила дежурство и немного рассказал. Правда, пришлось из него прямо вытаскивать каждое слово. Не самый разговорчивый товарищ попался. Но все же немного сказал и о себе, и о Христинке. О том, что, скорее всего, останется здесь. В Ростов смотается только за трудовой. Ничего хорошего там его не держит. Насчет бугая Христинка его уже предупредила. Фролов только улыбнулся. Еще бы. А вот насчет Горланова ничего не захотел рассказывать. «Оно тебе надо, чужое горе», — отвечал он на все мои попытки расспросить о том, чем же конкретно занимался Горланов и для чего отсиживался в турпоходе. «Он спекулянт был», — настаивал я. «Считай, что да, из этой оперы». «А здесь ему что надо было? Алиби?» «Ты сам все знаешь», — улыбался Вадим и продолжал уже серьезно. «Ну чего ты пристаешь? Ты что, следователь? Думаешь, мне приятно вспоминать. Дело закрыто и все. А если его дружки объявятся?» «Зачем? У него же с собой было немного. Только на похороны и хватит». «Ну, выяснить, что же произошло. Тебя доставать». «Им только надо было узнать, что его закопали и не выкопают. А все остальное им не важно. И я в том числе. Хватает таких». «А откуда узнают?» Вот такой разговор. Вадим уже собрался уходить, когда я спросил. «А все же, зачем он полез на Сироткин луг?» «Я же сказал, жадность фраера разгубила». «Что, хотел на арнике заработать?» «Да не столько заработать. Просто дефицит, как же мимо пройти?» «Так что все по справедливости». «А из-за чего вы с ним схлестнулись?» «Ох, Сережа!» – вздохнул Фролов. «И настырный же ты!» «Вадик, ну не сердись. но уж очень меня этот случай задел. Да я не сержусь, просто удивляюсь. Другой бы радовался, да думал, с какой стороны лучше к девчонке подъехать. А ты все думаешь, разбираешь. Вадик! Ладно, ладно. А схлестнулись мы как раз из-за этой дурной травы. Он же сам не хотел шагу ступить. Хотел, чтобы я на карачках лазил. Распрощались мы с Вадимом. Хорошо, если бы он оказался прав насчет горлановских дружков. Когда эту мразь пересажают... Распрощались мы и с Пал Санычем. Если бы вы видели, как шла Зинаида к машине. Что там твоя Джеки? Ей же ей. Если нужны на свете горлановы, так только чтобы некоторые жены, ожегшись на них, начинали замечать своих мужей. Хотел бы я посмотреть на эту молнию. «Все справедливо», — сказал Вадим. «Если бы на самом деле все было так просто. Молнии тогда над большими городами полыхали непрестанно, били бы и из черных туч, и с ясного неба. Очень бы я хотел посмотреть на эту молнию. А то все никак у меня не укладывается в голове. В 10 часов я шел с переговорного, и все небо светилось, сияло звездами, никаких туч. А через 1:30, в начале 12-го, как показывало вскрытие, над Сироткиным лугом гремит гром. Стоп! А грома-то не было. В темноте, поверю, мог не разглядеть я или кто-либо другой тучу, принесенную ветром. Ветра, кстати, тоже не было, ну да ладно. И саданул Перун или кто там стрелой по Сироткиному лугу. Место пристреленное. Но тогда громыхнуло бы как следует. Что мы, не знаем, как в горах гремит, когда гора горе громовой шар перебрасывает? Наша база, если по прямой, то всего в 1,5 километрах от того места, и никаких особых возвышенностей между нами нет. Хоть и закружили меня Олечкины глаза, хоть и согрел свет его волос, а все же гром я не мог не услышать. Да я и слышал. Резкий, недолгий, усиливающийся на последних звуках треск. Как будто дерево сломалось. Или как будто перекрыло во влажном воздухе гирлянду высоковольтных изоляторов. Удивительное это зрелище. Сначала появляется тонкая голубая змейка, а затем в какое-то неразделимое мгновение 2-метровая керамическая гирлянда окутывается ослепительной оболочкой из переплетенных огненных жгутов. И столь же неожиданно все исчезает. Остаются только цветные пятна перед глазами да звон в ушах. Вот только провода, по которым течет, пульсируя, туманная электрическая река, проходит в 1/2 километра. А просто из ничего электрический разряд не возникнет. Хотя встречается такая штука, шаровая молния, видел я однажды. Но тогда небо хмурилось. Вовсю кучились и растекались над головой серые и седые тучи. И где-то вдали волочился между небом и землей косой невод дождя. И ветер рвал так, что дергало и покачивало нашу машинешку. Я сидел рядом с водителем и первый увидел. 3 шара, каждый с мячик. Оранжевый, голубоватый и желтый. Они летели, плавно перестреливаясь на ходу. Но расстояние между ними все время оставалось неизменным. Они вымахнули из-за горки слева от шоссе. Быстро и бесшумно пересекли долину, огибая на 5-метровой высоте складки и рытвины, и скрылись за холмом справа. Гена тормознул, все охнули, увидев, и кто-то спросил, что это? И, услышав ответ НЛО, нашелся нервным смехом. Но тогда были тучи, ощутимые предгрозья, и в 1/2 километрах оттуда мы вошли в полосу дождя, а здесь не облачко. Много дней подряд сушь, небывалая, редчайшая в этих влажных краях засуха. Сушь, безводья, когда становится звонкой, как фаянс, земля. Раскаляются и растрескиваются камни, ибо долго висит над дорогами пыль, потому что пылинкам некому передать свой заряд. Стоп, товарищ инженер! Задачка для 9 класса. Между пластинами плоского конденсатора помещаем заземленный проводник. Конденсатор. Пластины, разделенные диэлектриком, например, слюдой. Эпсилон от 6 до 10. Пробивное напряжение тоже ничего. А над слюдой, которая, возможно, уходит неведомо в какие глубины, воздушный зазор и, естественно, его и перекрывает. Раз в 100 лет, в великую сушь, когда не может разрядиться природный конденсатор обычным путем, через пленку влаги, через мокрую почву, разрядиться тихо, без искр и треска, внеся неизменный вклад в извечное блуждание токов в земной коре. А ты шла навстречу мне по коридору. «Олечка», — попросил я счастливым шепотом, — «поцелуй меня». Ты посмотрела серьезно, даже немного тревожно. Потом поднялась на цыпочки и дотронулась губами до щеки, а потом сказала: «Я уезжаю, Сережа». Вот сейчас бы и сказать, что небо раскололось, что горы заходили ходуном, или уж, по крайней мере, что бедное разбитое сердце остановилось. Но нет же, увы, только похолодело внутри, и захотелось потрогать струганные доски стенки. И губы сами выговорили: «Нет, так нельзя. Мы возвращаемся, Рафик нас подвезет». «Это неправильно, мы сами себя обманываем, мы...» «Молчи», — приказала ты и сама прикусила губу. «Я поеду с тобой. Сейчас или когда ты скажешь», — не выдержал я. «А ты протянула мне фломастер. Напиши свой адрес». «Оля, я не смогу». «Ну пиши же». Я взглянул и, склоняясь, намалевал адрес прямо на ладошке. А ты не пыталась отнять руки и дышала в затылок. А потом были еще какие-то голоса, и прикосновения, и шаги, и звук мотора, и затворный лязг захлопывающихся дверец, и бледный силуэт за стеклом, и самая пустая в мире дорога, уходящая в облака.